Во мраке лесной ночи ни черта не было видно, но по неясным разрозненным звукам, приглушенным голосам партизан, какому-то суетному ночному оживлению, он понял, что стойбище снималось с места. Из-под елок выезжали повозки, суетясь в темноте, возчики запрягали коней. Кто-то шевелился рядом, и по шороху плащ-палатки на рослой фигуре Левчук узнал начальника штаба. «Левчук, топкую гать знаешь?» «Ну, знаю». «Давай Тихонова отвезешь, а то пропадет парень. В Первомайскую бригаду отвезешь, через гать. Разведка вернулась, говорят, дыра, можно еще проскочить». «Ну вот еще», — с неприязнью сказал Левчук. «Чего я в Первомайске не видел? Я в роту пойду». «Какую роту? Какую роту, если ты ранен? Пайкин, куда он ранен?» «В плечо, пулевое касательное». «Ну вот, касательное. Так что давай нагать. Вот повозка под твое начало. И это, Клаву захватишь». «Тоже в Первомайскую?» — недовольно проворчал Левчук. Клаву на штаба на секунду запнулся. Казалось, он не имел определенного мнения, куда лучше отправить Клаву. И тогда из темноты тихо отозвался Пайкин. «Клаву лучше бы в какую деревню, к бабе, какой-нибудь опытной бабе». «Бабе, бабе», — раздраженно подхватил Левчук и отвернулся, левой рукой сдвигая на ремне жесткую немецкую кобуру с парабеллумом, который надавил под елкой бедро. «Не хватало мне еще». Что касалось Клавы, то он уже догадывался, в чем было дело. Но он и во сне не видел таких нелепых забот. Все пойдут на прорыв, а ему отбиваться неизвестно куда, в Первомайскую бригаду, да еще при такой компании. Грибоед, Клава, этот доходяга Тихонов. Левчук, как только пришел вечером с долгой гряды, обратил на него внимание. Десантник отрешенно лежал возле шалаша санчасти, прикрытый какой-то дерюшкой, из-под которой, как чурбан, торчала обмотанная бумажными бинтами его голова. Глаза его тоже были забинтованы. Он не шевелился и, казалось, не дышал даже. И Левчук с непонятной опаской прошел мимо, подумав, что, наверное, отфарсил десантничек. Да и эта Клавка! Было время, когда Левчук посчитал бы за счастье проехаться с ней лишний километр по лицу, но не теперь. Теперь Клава его не интересовала. Вот же чертово это ранение, сколько оно задало ему забот, и, судя по всему, еще не меньше задаст впереди. Близкий свет этот Первомайская бригада. Попробуй добраться до нее через фашистскую осаду, мало что разведка сказала «дыра». Еще неизвестно, какая и куда там дыра. Поеживаясь от ночной сырости, сам с собой рассуждал Левчук. Лучше бы он не отдавал Киселю пулемет и совсем не появлялся в этой санчасти. Левчук уже собрался было поругаться с начальством и вернуться в роту. Наверное, ротный бы не прогнал, и он бы лучше снова стал воевать вместе с другими, чем переться неизвестно куда и зачем. Но когда он вознамерился заявить о том, заявлять стало уже некому. Начштаба пошел прочь, в кустах прошуршала и стихла его плащ-палатка, а Пайкин еще раньше исчез в темноте. Рядом, постебывая хвостом по оглоблям, стояла лошадь, возле которой, прилаживая сбрую, топал ездовой грибоед. Да тихонько всхлипывая, ждала в стороне Клава, и Левчук, не обращая ни на кого внимания, выругался. Подсуропили начальнички. «Ну ладно же, трестцу вашей матери». В сплошной темноте они ехали по лесу. Временами повозка едва не опрокидывалась на каких-то ямах и выворотнях. Ветви кустарника нещадно скребли по телеге и стегали по седокам. Нагнув голову и оберегая под накинутой телогрейкой плечо, Левчук перестал уже и понимать, куда они едут. Хорошо, что грибоед, кажется, знал местность и не спрашивал дорогу. Лошадь с немалым усилием тащила повозку. Думалось, едут правильно.